Глава 8. «Я не понимаю, зачем тебе нужен еще один раб?» — сказал Нарсиси. «Женщина, отдельное помещение — это понятно. Я и мои братья будем тебе помогать. Зачем кто-то еще? Наша тайна не должна раскрыться. Отправляйся к отцу, пускай он даст разрешение, чтобы мне помогал раб Майк. Скажи ему, что Майк пришел из той же страны, что и я, и ваши секреты для него все равно, что детские игрушки. Если его это не убедит, скажи, что мне нужен квалифицированный помощник, который в точности будет следовать моим указаниям. Ты и твои братья чересчур самоуверены и не станете обращать внимания на детали. Кроме того, если что-нибудь не будет получаться, вы скорее пустите в ход молоток, нежели соизволите пошевелить извилинами». Нарсиси вышел, кипя от злости, а Изон присел у печки, планируя дальнейшие действия. Больше половины дня ушло на то, чтобы на катках перетащить Кароджи в песчаную долину, подальше от людей. Любая ошибка могла стоить многих человеческих жизней. Даже Эдипон, в конце концов, понял разумность этого мероприятия, хотя он хотел бы провести эксперимент за 7 замками и в глубочайшей тайне. Но, дав согласие, он все же приказал соорудить вокруг машины высокую ширму из шкур и усиленно охранять площадку. К счастью, завесы послужили неплохим заслоном от холодных ветров. После долгих споров и пререканий с Язона все-таки сняли цепи и заменили тяжелые наручники легкими кандалами. Правда, он теперь прихрамывал при ходьбе, но зато руки были свободны. Оставалось обзавестись необходимым инструментом и заполучить все сведения о технологических возможностях дзертоноджей. А это, несомненно, было связано с еще одной утомительной битвой за их драгоценные секреты. «Пойдем», — сказал он охраннику, — «надо найти Эдипона». Первая вспышка радости прошла, и хозяин путлика не выказал ни малейшего энтузиазма после новых требований Язона. «Ты получил помещение», — проворчал он, — «рабыню, которая будет готовить тебе пищу. Я дал разрешение еще на одного раба. Что ты хочешь теперь? Ты, наверное, решил выпить из меня всю кровь? Не надо драматизировать события. Мне нужны инструменты для работы. Ты не можешь этого не понимать. Я должен хоть одним взглядом осмотреть инструментальный склад, чтобы знать, на что я могу рассчитывать. Прежде чем приступить к работе над этим черным ящиком с сюрпризами, мне необходимо иметь представление о вашей технической оснащенности. Вход запрещен. Довольно. Твои запреты становятся для меня непреодолимым препятствием. Для пользы дела время от времени их просто необходимо отменять. Ты сам проводишь меня?» Потребовалось отворить множество замков и запоров, прежде чем охранник ввел Язона в помещение, где перерабатывалась нефть. Двое старых дзетаноджей, насквозь провонявших бензином, с криком подскочили к Эдипону. Но последнее слово все равно осталось за ним, и Язона, вновь закованного в цепи и охраняемого как убийцу, пропустили в сокровищницу этого своеобразного храма. «Какой хлам!» — фыркнул он, пнув ящик с инструментами. В основном это были кузнечные клещи и молотки, сработанные крайне грубо, чуть лучше, чем каменные топоры дикарей. Дистилляционная реторта представляла собой гнутый лист меди, сваренный в стык. Сварной шов в нескольких местах протекал. Единственными вещами, порадовавшими сердце Язона, оказались массивная дрель и токарный станок, работавший от приводных ремней, которые, в свою очередь, приводились в действие упряжкой рабов. В бабке станка торчал осколок твердого металла. Обнаружил Язон и приспособление для нарезки резьбы. Да, могло быть и хуже. Он отобрал самые легкие и самые удобные инструменты и отложил их в сторону. Что ж, завтра его ждут великие свершения. Вооруженная процессия вышла в том же порядке, как и пришла. Язона отвели в крохотную, похожую на конуру, комнату. Ее освещала тусклая керосиновая лампа, и он закашлялся от дыма и чада, исходящего от нее. Замок за спиной щелкнул, первый рабочий день кончился. Ай-Джей, склонившись над печкой, что-то стряпало в глиняном котелке. Язон подошел, понюхал варево и передернулся. Какой удар! Суп из криноджей, а на закуску, вероятно, салат из того же дерьма. Надо будет постараться разнообразить наше меню. Великий Чака, не глядя на него, прошептала Ай-Джейл. «Могучий Чакка! Меня зовут Язон. Я оставил имя Чаки вместе с его одеждой. Великий Язон. Он может околдовать дзертоноджей и заставить их подчиниться его воле. Рабыня благодарит его. Язон посмотрел на нее. Выражение бессловесной покорности, застывшее в глазах Айджейл, заставило его вздрогнуть. «Ты можешь хоть на минуту забыть о своем рабстве? Мы вместе попали сюда и вместе выберемся». «Да, мы спасемся, я знаю. Ты убьешь всех дзертоноджей, освободишь рабов и отведешь нас домой, и мы снова будем бродить по берегу и есть криноджи». «Как просто угодить некоторым девушкам. Только вырвавшись отсюда, я пойду в другую сторону, подальше от твоих криноджей». Айджейл слушала его, одной рукой мешая суп, а другой почесывая под своими шкурами. Тут Язон обнаружил, что и сам занимается тем же. И, судя по болезненным расчесам на коже, посвящает этому достаточно много времени. «Хватит!» — выкрикнул он и забарабанил в дверь. «Как недалеко отсюда до нормальной цивилизации, но почему бы не попытаться создать себе более или менее комфортабельные условия?» Загремели замки, и в дверном проеме показалась голова Нарсиси. «Чего кричишь? Что случилось?» «Мне нужна вода. Много воды». «Разве у тебя нет воды?» — удивился Нарсиси и указал на глиняный кувшин на полу. — Этого хватит на много дней. — По вашим меркам, старина Нарсиси, но не по моим. Мне надо в 10 раз больше, и немедленно, и мыло, если оно воется в этом захолустье. После долгого спора Язон все же добился своего, заявив, что вода необходима ему для отправления религиозных обрядов, иначе он не ручается за успех завтрашней работы. Вода была доставлена. Среди многочисленных сосудов Язон обнаружил чашу, полную чудесного жидкого мыла. «Вот это другое дело!» — радостно воскликнул он. «Раздевайся, Айджейл. У меня есть для тебя сюрприз». «Да, Язон», — отозвалась та, ложась на спину и счастливо улыбаясь. «Нет», — Язон рассмеялся. «Ты будешь мыться. Знаешь, что это такое?» «Не знаю», — вздрогнув, ответила Айджейл. «Но звучит это нехорошо». «Одежду прочь! Становись сюда!» — приказал он, указывая на отверстие в полу. «Это будет служить стоком». Он сам нагревал воду в печке, а Айджейл стояла, прислонившись к стене, и ее трясло от страха. Она задрожала еще сильнее, когда Язон вылил на нее кувшин теплой воды. А когда он принялся намыливать ей голову, она завопила от ужаса. Язону пришлось зажать ей рот и выждать, пока Айджейл успокоится. Потом он принялся за себя, намылил волосы и испытал восхитительное покалывание в голове. К реальности его вернул хриплый крик. Он протер глаза и увидел стоявшего в дверях Майка Сеймона. Из-за его плеча выглядывал Нарсиси, пораженный таким диковинным обрядом. «Вырождение», — гремел Майк. «Вы заставили несчастное создание подчиниться своей воле, вы унизили ее. Как вы посмели обнажить девушку, когда не состоите с ней в священном браке?» Он прикрыл глаза рукой. «Вы зло, Язон. Вы демон зла. Я предам вас суду. Я...» «Вон!» — заорал Язон, выпихивая Майка за дверь, перенятым у Чаки приемом. «Единственное зло в вашем мозгу, назойливый фанатик. Девушка моется впервые в жизни. Меня надо представить к награде за пропаганду гигиены среди дикарей. Нарсиси, мне нужен этот раб, но не сейчас. Не сейчас. Заприте его, а утром приведете ко мне». Язон захлопнул дверь и решил, что отныне будет запирать ее изнутри. Айджейл била дрожь. Язон окатил ее водой, прополоскал волосы и протянул кусок шкуры почище. Обнаженное тело девушки, освобожденное от многолетней грязи, было молодым и красивым. У нее были крепкие груди и крутые бедра. Язон невольно залюбовался ею, но, вспомнив обвинение Майка, отвернулся. В оставшейся воде он выстирал одежду, и невыразимое чувство чистоты захлестнуло его. Задув лампу, Язон лег и стал обдумывать план на завтра. Но в этот момент Айджейл тихонько скользнула к нему под шкуры. Сильное горячее тело обожгло Язона, и все проблемы покинули его в тот же миг. На завтрак, естественно, были криноджи, но впервые этот факт не огорчил Язона. У него было отличное настроение. После вчерашнего купания он вновь чувствовал себя человеком. Готовый приступить к работе, он улыбнулся Айджейл и кликнул охранника. Майк стоял у печки и выглядел страшно усталым и ужасно грязным. Язон дружески кивнул ему, но тот только фыркнул и отвернулся. «Снимите с него цепи и побыстрее», — приказал Язон. Сегодня нам предстоит много работы. Потирая руки, он подошел к машине. Защитный экран был сделан из какого-то тонкого металлического листа и, казалось, не мог таить в себе каких-либо неожиданностей. Изон осторожно соскреб с него в нескольких местах краску, но кроме сварного шва ничего не обнаружил. Около часа ушло на то, чтобы простучать весь корпус машины и убедиться в правильности первоначального вывода. Корпус двойной, а промежуток между стенками заполнен жидкостью. Да, в Апсале умели хранить тайны. Однако доступ к сердцу машины должен существовать. Только где? — Будем искать, — пробурчал Изон и опустился на землю, чтобы разглядеть днище Короджа. — Подойдите ко мне, Майк, — крикнул он. Майк без особого энтузиазма оторвался от горячей печки. — Ближе, ближе! И сделайте вид, что изучаете этот средневековый автомобиль. Нам надо поговорить. — Вы согласны работать со мной? — У меня нет ни малейшего желания с вами работать, Изон Динальд. Я боюсь, что вы запачкаете меня своими грязными руками, как и многих других. — Да? Но сами вы не выглядите настолько чистым, чтобы... Я не это имел в виду. — А я имею в виду именно это. О своей душе заботьтесь сами, это не мое дело. А вот горячий душ я вам обещаю. Соглашайтесь, Майк. Клянусь, я найду возможность вытащить вас отсюда и доставить в город, где делают эти машины. Если вообще существует шанс вырваться с этой планеты, то только там, в городе. Я знаю, Изон, и все же не могу решиться. Послушайте, разве не главная ваша задача доставить меня на Кассилию? Оставаясь рабом, думаю, вы вряд ли этого добьетесь. Вы адвокат дьявола, Изон. Вы правы. Я согласен. Я буду помогать вам во имя великой цели, во имя истины. Отлично. Тогда за работу. Отправляйтесь к Нарсисе и доставьте сюда три бревна побольше и потолще. И прихватите еще пару лопат. Рабы притащили бревна, но бросили их перед ширмой, заходить внутрь мастерской им было запрещено. Майку с Изоном пришлось самим подтаскивать их к машине, так как дзертоноджи, никогда не занимавшиеся физическим трудом, сочли их просьбу о помощи весьма забавной. Они вырыли под машиной длинные канавы и протолкнули туда бревна, а затем поочередно принялись выгребать песок из-под Короджа, пока под ним не образовалась яма глубиной в человеческий рост. Изон спрыгнул в яму и осмотрел дно машины. Оно было ровным и гладким. Очень осторожно он стал очищать края днища и тут же обнаружил тонкую полосу припоя, идущую вдоль всего периметра. «Эти апсальцы — страшные хитрецы», — проворчал Изон, ножом снимая припой, который удерживал большой металлический лист. Убедившись, что здесь нет никаких ловушек, он потянул за край листа, и тот легко упал на дно ямы. Его взгляду открылась ровная металлическая поверхность без каких-либо выступов и соединений. На сегодня довольно. Кое-чего мы уже добились, и перед тем, как предпринимать дальнейшие шаги, стоит хорошенько подумать. Пока нам везет, но вряд ли так будет всегда. Ночевать будете у меня, Майк, так что захватите с собой весь свой скарб. Никогда. Притон порочности. Изон вплотную приблизился к Майку, и когда он заговорил, его голос, казалось, был изо льда и металла. Глядя Майку прямо в глаза и при каждом слове толкая его пальцем в грудь, Изон произнес: «Вы пойдете со мной. Я так хочу. Этого требует дело. Мне надоело, что вы постоянно указываете на мои моральные слабости. Идемте». Ужиться с Майком было не так-то просто. Пока он мылся за ширмой из шкур, Изон и Айджейл должны были стоять у стены и ни в коем случае не оборачиваться. Но Изону уж очень хотелось досадить своему компаньону, и он принялся развлекать Айджейл. Айджейл весело смеялась, а смущенному и сердитому Майку казалось, что смеются над ним. Помывшись, он, не произнеся ни слова, получше укрепил ширму и лег за ней спать. На следующее утро Изон энергично взялся за дело. Всю ночь он размышлял над загадками Короджа и теперь решил проверить свои предположения на практике. Сильно надавив на рукоять ножа, Изон сделал в металле канавку. Металл днища оказался не таким податливым, как припой, но все же это был сплав, содержащий значительное количество мягкого свинца. Что бы это значило? Осторожно работая ножом, он выяснил, что толщина металла везде одинакова, за исключением двух мест, находящихся в самом центре прямоугольного днища. Изон обвел их острием ножа, получив в результате два круга размером с голову человека. «Майк, идите сюда. Взгляните на эти штуки. Что вы думаете?» Майк поскреб бороду и потрогал окружности пальцем. «Они покрыты металлом, и я не уверен, я не спрашиваю, уверены вы или нет. Что вы об этом думаете?» «Похоже на огромные гайки. Но они так велики. Они и должны быть такими. На них держится вся эта машина. Я полагаю, мы близки к разгадке секрета Короджи. И теперь надо быть особенно осторожными. Не очень-то верится, что все так просто. Нужно снять металл, закрывающий гайки. Это работа не одного часа, но рано или поздно мы сделаем свое дело. И все-таки нельзя забывать о ядовитом газе. Когда первая гайка была освобождена, Язон поручил дальнейшую очистку Майку, а сам занялся изготовлением деревянного шаблона для гаечного ключа. Но шаблон шаблоном, а вот изготовление самого ключа оказалось сверхсложной задачей. Лучшие мастера Дзертоноджи долго обсуждали на совете, как правильнее подойти к решению этой непростой проблемы. И, наконец, после продолжительных дискуссий, они выбрали кузнеца, которому и поручили столь важное дело. Кузнец первым делом занялся тем, что прочитал великое множество молитв, и только после ритуального жертвоприношения приступил к работе. Ключ был выкован и закален в масле. Теперь у Язона имелся необходимый инструмент, и он поспешил в мастерскую. Там его поджидал Эдипон. «Я осмотрел гайки», — сказал он. «Это дьявольские абсальцы залили их маслом». «Это не масло, а металл», — ответил Язон. «Но это невероятно. Зачем прятать один металл под другим? И как они это сделали?» «Элементарно. Основание готовой машины опустили в форму с расплавленным металлом более низкой температуры плавления, чем сталь. Поэтому машине это не повредило, а ее днище покрылось защитным чехлом. В городе неплохо знают технологию металлов. Они рассчитывали на ваше невежество». «Невежество? Ты оскорбляешь. Беру свои слова обратно. Я хотел сказать, что они пытались провести вас с помощью этой хитрости. Но, тем не менее, они остались в дураках. Ты доволен? А что ты думаешь делать дальше?» «Я отвинчу гайки, а потом, вероятно, смогу без особых осложнений снять кожух с отравленной жидкостью. Это не слишком опасно, ведь, возможно, и другие ловушки. Пусть гайки отвернет раб, а мы подождем в отдалении. Если с ним что-нибудь случится, это будет небольшая потеря». «Я тронут твоей заботы, Эдипон, но я должен все сделать сам. Мне кажется подозрительным, что секрет так прост. Отвинчивая гайки, я, может быть, обнаружу еще какие-нибудь сюрпризы. Кроме меня никто не справится с этой работой, так что прикажи всем отойти в безопасное место». Уговаривать никого не пришлось, и Язон вскоре остался один. Не слышно было ни единого звука, лишь стены из шкур слабо вздрагивали на ветру. Язон унял легкую дрожь, пробежавшую по телу, и, поплевав на ладони, скользнул в яму. Ключ точно охватил гайку. Упершись ногами в край ямы, Язон налег на рычаг и тут же остановился. Болт торчал наружу примерно на три витка резьбы. Что-то в нарезке показалось Язону подозрительным, и этого было достаточно, чтобы прекратить работу. «Майк!» — крикнул он. «Сбегай к Дзертоноджам и принеси гайку и болт. Размер не имеет значения». Язон выбрался из ямы и присел у печки, отогревая руки. Когда Майк вернулся, Язон взял у него болт с гайкой и снова полез под машину. Сравнив обе пары, он громко рассмеялся. Резьба на абсальском винте была нарезана под другим углом и шла слева направо. У разных планет галактики множество культурных и технических особенностей, но резьба — древнейшее изобретение, унаследованное от далеких предков, везде одинаково. Никогда раньше Язон не задумывался об этом, но сейчас он мысленно вернулся к своему прошлому. Всегда и везде было одно и то же. Сверла углублялись в дерево, гайки накручивались на болты, винты вворачивались в гнездо, всегда по часовой стрелке. Даже на грубом винте Дзертоноджи, который он держал в руках, была точно такая же правая резьба. А вот болт на Короджи имел обратную, левую нарезку. Язон вновь взялся за гаечный ключ. Тяжелая гайка начала неохотно поддаваться. Сначала на четверть оборота, потом на треть, на полоборота. И, наконец, отвинченная, она упала на землю. Отбросив ключ в сторону, Язон выскочил из ямы, готовый при малейшем запахе яда пуститься на утек. Но ничего не происходило. Вскоре вторая гайка вслед за первой свалилась на дно ямы. Вбив клин в образовавшийся зазор между корпусом и днищем машины, Язон надавил на рычаг, и огромная плита рухнула вниз. — Эй, вы там! Ведите сюда! Все в порядке! — позвал Язон, и Дзертаноджи по очереди спустились в яму, чтобы разглядеть открывшееся дно Кароджа. — Думаю, осторожность не помешает и в дальнейшем. Уверен, что для тех, кто стал бы откручивать гайки в противоположном направлении, тем самым, наоборот, затягивая их, был подготовлен очередной сюрприз. Пока мы полностью не разобрались в этой штуковине, мы обязаны быть предельно осторожны. У вас можно добыть большие куски льда, Эдипон. Ведь сейчас зима. Лед? Зима? Эдипон явно был сбит с толку внезапной сменой темы. Он почесал кончик своего выдающегося носа. Конечно, сейчас зима. Лед есть на высокогорных озерах. Много льда. Они всегда замерзают в это время года. Но зачем тебе лед? Да будь лед, тогда увидишь. И прикажи, чтобы его нарубили прямоугольными кусками. Пока рабы выполняли заказ, Язон при помощи деревянного каркаса и металлических клиньев укрепил кожух машины. Теперь, если машину опустить в яму, кожух останется на поверхности. Проделать же все это он собирался весьма оригинальным способом. Язон заполнил яму ледяными брикетами и вытащил из-под машины бревна, державшие ее до сих пор. Теперь оставалось ждать, пока растает лед. Но к вечеру похолодало, и Язон вынужден был окружить яму кольцом угольных печей. В задачу Майка входило постоянно вычерпывать скапливающуюся воду. Они трудились всю ночь. И когда на рассвете вернулись Дзертаноджи, машина уже стояла в грязи на дне ямы. Кожух был снят. «Хитрые дьяволы в Апсале! Но Язон Динальд тоже не вчера родился на свет!» — воскликнул уставший, но довольный собой Язон. «Взгляните на этот кувшин наверху машины!» Он указал на сосуд из тонкого стекла размером с небольшой бочонок, наполненный маслянистой зеленоватой жидкостью. «Вот он, сюрприз! Чертовы гайки были связаны с кожухом-планкой, проходящей над этим сосудом. Если их не ослаблять, а затягивать, то планка разбивает сосуд. Что происходит дальше, надеюсь, понятно. Отравленная жидкость. Вот именно. И чехол с двойными стенами тоже наполнен ею. Не думаю, чтобы нас ожидали еще какие-нибудь неожиданности, но все равно осторожность не повредит. И ты можешь починить Кароч? Ты знаешь неисправность?» Голос Эдипона прямо вибрировал от радости. «Пока нет. Я лишь бегло осмотрел этот ящик. Но и этого достаточно. Работа представляется мне столь же легкой, как похищение Криноджа у слепого. Эта машина так же несовершенна, как и ваша нефтяная установка. Если хотя бы десятую часть энергии, которую вы тратите на сохранение своих секретов, направить на развитие производства, то вы бы уж давно летали на реактивных самолетах. Я прощаю тебе это оскорбление. Ты сослужил мне хорошую службу. И если ты починишь наши Кароджи, для всех нас начнется новая эра». «Может быть, может быть. Но пока меня ждет еще одна бессонная ночь», — Язон зевнул. «Я отправляюсь спать и прошу до вечера меня не будить. А чтобы машина не заржавела, заставь сыновей вычерпать воду. Когда высплюсь, я продолжу работу».